Глава 6. Кресла военной академии были жесткими и неудобными, даже в кабинетах магистров. В этом я убедилась, когда перевесила ноги на подлокотник, и его грубый деревянный угол впился в лодыжки. Впрочем, кольцо рука Эландира, у которого я расположилась на коленях, и его невесомые поцелуи заставляли не обращать внимания на неудобства. «Боялась, больше тебя не увижу», — пробормотала я. «Я же сказал, что одну тебя здесь не оставлю». «Не поверила?» Он слегка улыбнулся. «Поверила». Я улыбнулась в ответ. «Но все равно боялась. И совсем не ожидала, что ты появишься здесь в качестве магистра и нашего куратора. Как тебе это удалось?» «Ну, базовую программу обучения я давно изучил». Эландир пожал плечами. «В академии сидел только ради доступа к библиотеке. Дождал, пока Трион с Диане подтянутся. Так что досрочный выпуск проблемы не составил. А вот назначение сюда оказалось выбить сложнее». Тут уж дар убеждения пришлось проявлять отцу, чтобы к вам для присмотра меня отправили, а не какого-нибудь магистра Кроста. «Кстати, Иланна сказала, что Дириан и его друзья тоже здесь», — отметила я. «Знаю». Он кивнул и слегка поморщился. «Для них сюда попасть было легко. Целители ведь. На практику в медкорпус и устроились». Это не боевые маги, которыми гимназия всегда укомплектована в полном объеме. «Значит, ты здесь один? Или все-таки с Трионом и Дианой?» «Только с Ди. Она перевелась сюда в аспирантуру», — ответила Эландир. «Трион остался в академии. Мы посчитали, что будет лучше, если у кого-то сохранится возможность свободного перемещения. Мало ли что может понадобиться. Да хоть Дертему подогнать, если придется отсюда срочно выбираться». «Ну да, логично», — признала я и тихонько хмыкнула. «Что ж, значит, здесь ставок не будет. Хотя, наверное, тут своих спорщиков хватает». «Нет». Он отрицательно качнул головой. «За денежный спор в гимназии можно лишиться 10 пунктов репутации, а она очень сложно зарабатывается. Вам, кстати, это тоже надо иметь в виду». «Что за пункты?» озадачилась я. «Местная система поощрения и наказания», — пояснил Айландир. «При поступлении в гимназию каждому курсанту дается 100 пунктов репутации. При нарушениях репутация списывается. Например, при спорах и оскорблениях — 10 пунктов. При драке — минус 50. А при неподчинении приказу магистра или неправомерно примененному заклинанию — сразу 100 пунктов». Поскольку способов поднять репутацию очень немного, правила гимназии нарушать крайне не рекомендуется, ведь отрицательная репутация означает немедленное отчисление. Так что передай своим, чтобы не поддавались на провокации. И сама тоже будь осмотрительнее. При всем моем желании тебя отсюда вытащить, отчисление со скандалом точно не наш вариант. Подобного внимания привлекать вообще не хочется». «Даже спорить не стану», — кивнула я. «Чего тебя вообще на ссоры в первый же день потянуло?» «Да я не специально. Дилан, кузен Алана, первый начал. У них какие-то давние разборки, и если бы я не вмешалась, была бы драка. А оно надо. На нас и так смотрят, как вы на призраков смотрели. Ну и в результате теперь понимаю, что сделала все правильно, потому что...» Осознав сказанное, я запнулась и щелкнула пальцами. «Так вот, чего добивался Дилан. Чтобы Алан по незнанию нарушил правила и сам себя приблизил к отчислению». «Думаю, да. Раз, как ты говоришь, у них отношения не ладятся», — согласился Айландир. «Правда, в итоге вышло наоборот. Дилан от вашей стычки потерял больше. Конечно, для его репутации это не так критично, но тем не менее». Я улыбнулась. «А знаешь... А ведь я тогда пообещала Дилану, что уничтожу его репутацию. Правда, я еще не знала, что тут она так важна. Просто образно сказала. Но удачно получилось». Айландир фыркнул. «Да уж, по всем больным мозолям парню прошлась. Надо будет за ним приглядывать теперь. Пепельники крайне вспыльчивы и злопамятны. Чувствую, просто так Дилан это не оставит. М-да... Понимал я, что легко вам здесь не будет, но не думал, что к списку возможных проблем еще и личные отношения пепельников добавятся». Он покачал головой и внимательно посмотрел на меня. «Обещай, что будешь осторожна». «Конечно. Я ведь уже сказала, что проблем не хочу», — заверила я. «Вот и умница». Меня поцеловали в висок. Очень хотелось подставить и губы, но я сдержалась. Понимала, что тогда наше общение вполне может продолжиться еще как минимум полчаса, а времени с моего ухода и так прошло немало. Так что вместо этого слегка отстранилась и с легким вздохом констатировала: «Мне пора идти». Объятия Айландира на миг стали сильнее, но потом руки разжались, отпуская. «Как бы я ни хотел, чтобы ты осталась, но тебе действительно пора», — признал он. «Одевайся. Сейчас оформлю тебе расширенный допуск по гимназии, как старости. И можешь возвращаться к своим. Отчет о происшествии в столовой за тебя сам напишу». «Дурацкое место. В академии все было намного проще. Никто за нами не следил и минуты не считал», — вздохнула я. «Угу, зато безопасность тут на порядок выше», — отметил Айландир. «И в данном случае она приоритетна. Особенно для тебя». Спорить с очевидным фактом не стала. Просто оделась и дождалась, когда Кейлор пиликнет, сообщая о новом уровне доступа. А потом получила легкий прощальный поцелуй, взялась за дверную ручку, но вдруг вспомнила об одной просьбе Айландира, которую еще не выполнила, и замерла на пороге. Не оборачиваясь, позвала: «Айл?» «Да, детка». «Я должна сказать тебе еще кое-что». «Я люблю тебя», — выдохнула я и быстро выскользнула в коридор, не давая возможности себя задержать. И главное, не давая себе возможности задержаться. Путь до лестницы проделала почти бегом, лишь на пролете замедлилась и, отдышавшись, связалась с Иланной, чтобы узнать, где та сейчас. Подруга объяснила, что после моего ухода они покинули столовую и сейчас находятся в одном из залов при библиотеке, где в гимназии принято делать домашние задания и вообще проводить свободное время. Сверившись с планом, я отправилась к ним и вскоре уже входила в просторное светлое помещение со множеством квадратных столов, разделенных между собой стеллажами на своеобразные зоны. Ребят я заметила сразу. Поскольку занятия в гимназии еще шли, в зале кроме нашего факультета никого не было. «Ты долго!» Когда я приблизилась, с беспокойством отметила Иланна. «Угу, я уже давно и отбегал свое, и вернулся», — добавил Алан. «Чего от тебя Эландир хотел?» «Да ничего особенного. Я нейтрально пожала плечами. Просто тут жуткий формализм во всем. Куча документов, устав, правила. И поскольку это Айландир, меня заставили все прочесть и зазубрить основное. А потом еще и отчет о произошедшем сделать в письменной форме. Плюс мне прочитали нотацию о том, как важна здесь репутация и что если мы не хотим вылететь, правила гимназии нарушать нельзя». «Да уж, действительно формализм», — поморщился Танаан. «А вы чем занимались?» — аккуратно перевела тему я. «Да ничем. Чем тут займешься? Развлечений нет, клубов нет, даже выпить нечего». Ирвин досадливо поморщился и кивком указал на стол. «Вон даже местные учебники изучать начали от скуки». Сидевшие неподалеку тленники поддержали его унылым угуканьем. «Так, может, пойдем осматривать гимназию? Изучим пока, где тут что находится», — предложила я. Однако ребята только кисло отмахнулись и сообщили: «Нельзя». «Как это?» «А вот так. Мы ведь первым делом решили тут походить. В результате нас почти сразу остановил какой-то магистр с вопросом, чего это мы бродим по коридорам в учебное время», — пояснил Танаан. «И когда узнал, что мы новенькие, и занятия у нас начинаются только завтра, отправил сюда, потому что бесцельно шляться по гимназии не положено. А изучать расположение аудиторий и помещений гимназии посоветовал по подробному плану в наших кейлорах. Так, мол, военные делают». «Да», — протянула я. «Все даже еще хуже, чем я ожидала». «Ничего. Может, по окончании занятий тут Дилан появится. «Тогда еще повеселимся», — успокоил Алан и ухмыльнулся. «Повеселимся?» Я напротив нахмурилась. «Ты плохо слышал, что я сказала про репутацию? Или вылететь хочешь?» «Да понял я, понял. Но мы же не будем до драки доводить. Так, парой слов перебросимся, и все. Чего плохого?» Алан вопросительно посмотрел на меня. «Ну же, детка, ты уже один раз так хорошо его уделала. Если бы я был на месте Дилана...» «Даш, а ведь я на нем был. Понимаю, что с ним сейчас происходит, как никто». Я улыбнулась. «Твой родственничек сам виноват, что разрешил с собой это сделать. Пусть теперь отмывается. С удовольствием на это посмотрю». «Вот Дилан и попытается отмыться. И точно захочет реванша. Неужели ты даже словом не отреагируешь, если он опять подойдет?» «Ну, если только словом», — хмыкнула я, но тут же вновь посерьезнела. «Но пообещай, что дальше слов дело не пойдет. Иначе сам Айландиру и руководству гимназии объяснительную на 3 листах писать будешь». «Не вопрос», — тотчас поклялся Алан. Рядом послышался скептичный вздох Иланны. Увы, на сей раз ожидания пепельников не оправдались. Несмотря на то, что вскоре зал и впрямь начал заполняться народом, Дилан в нем так и не появился. Кузена Алана мы увидели лишь на ужине, да и то издалека. Подходить он к нам не стал, хотя и смотрел мрачно. В столовой находилась пара магистров. А сразу после ужина громкий гудок возвестил о вечернем построении. Вслед за побросавшими вилки и ложки кадетами мы поспешили на плац, где были утром. Здесь нам надлежало встать в шеренгу своего курса, возглавляемую командором Валентиром. Она, к слову, оказалась самой последней. Все остальные курсы вытянулись перед нами, так что противоположного края плаца за чужими головами я и не видела. Впрочем, как оказалось, смотреть надо было не туда. Едва по нам скользнуло сканирующее наличие и отсутствие кадетов заклинания, из ниоткуда заиграла бравурная музыка, от басов которой завибрировал не только воздух, но и все внутренности. А затем снизу вверх ударили мощные прожекторы. Замельтешив, как в ночном лазерном шоу, сверкающие лучи слились воедино и воспроизвели в темном небе огромную проекцию крепкого мужчины в военной форме. «Командор репутационного отдела Дзентора приветствует кадетов», — отчеканил он. В ответ по стройным рядам пронеслось что-то наподобие «Здравия желаем». «Сегодня завершился недельный турнир «Твердая рука», проводившийся среди лучших 100 стрелков гимназии», — сообщил командор. «Победители показали поистине выдающиеся результаты в стрельбе силовыми пульсарами в условиях искажения пространства маскировочными щитами. Первое место занял кадет Арни Таннер, за что получает 5 баллов репутации». Проекция показала высокого, коротко стриженного, плечистого парня, который с огромной скоростью отправлял в полет один за другим солидные силовые шары, и те, словно живые, обходили все возникающие на пути искажения, после чего со взрывом сносили стоявшие вдалеке мишени. Даже я, еще мало разбирающаяся в боевой магии, понимала, что это нереально круто. Так быстро и точно рассчитывать траектории с постоянно и хаотически возникающими помехами — это высший магический пилотаж. Восторженные выкрики кадетов вокруг служили тому лучшим подтверждением. «Кадеты Иртон и Сандин, занявшие, соответственно, 2-е и 3-е места, отстали от победителя всего на несколько секунд», — продолжал тем временем командор. «Их репутация увеличена на 3 балла. Честь и слава победителям!» «Ого! А кузен Алана и впрямь тут в числе первых», — успела отметить я, прежде чем уши заложила от громкого вопля «Слава!», которым поздравили победителей все кадеты одновременно. Однако по взмаху руки командора Дзентора на плацу вновь установилась тишина. «Увы, сегодня не обошлось и без нарушений», — посуровев, сообщил тот. «И мне особенно неприятно сообщать, что нарушителем является один из наших лучших кадетов, Дилан Иртон. Сегодня он повел себя крайне недостойно, 3-жды нарушив правила гимназии». Одновременно со словами командора магическая проекция воспроизвела запись нашей обеденной стычки с Диланом. Перекошенное, багровое от злости лицо кузена Алана крупным планом выглядело весьма устрашающе. Затем картинка отдалилась и показала меня, стоящую перед Диланом, который, судя по сжатым кулакам, был готов броситься в драку. Ракурс был выбран так эффектно, что даже мне жутко стало. А что говорить о тех, кто при этой сцене не присутствовал? Дополнила эффект срывающаяся с губ Дилана ругань. И ведь я была уверена, что никто из кадетов съемку в столовой не вел. А значит, это какое-то заклинание тотальной слежки самой гимназии. Обалдеть. За данный проступок репутация кадета Иртона понижена на 30 баллов, припечатал голос командора. После чего всем нам крупным планом вновь показали Дилана, но уже нынешнего, стоящего в строю с побелевшим лицом и пылающими пурпуром глазами от едва сдерживаемых эмоций. «Да, это прилюдная психическая порка покруче анонимуса», — тихо пробормотала я. «Вообще никакого сравнения. Это полный капец», — нервно согласилась Иланна. «Репутационный отдел напоминает». «Уважайте правила гимназии. Нарушители будут строго наказаны. Ваша репутация — ваше право на уважение и статус», — провозгласил под конец командор Дзинторо, и проекция погасла. «Первый курс построения окончено. По общежитиям разойтись!» — гаркнул командор Валентир. Слегка ошарашенные, мы быстро простились с ребятами и разделились. Те присоединились к толпе парней, а мы вместе с другими девушками-кадетками свернули к своему общежитию. Их было не так много, как ребят, что и неудивительно в военной гимназии. И судя по косым взглядам, которые на нас то и дело бросали, дружеских отношений от местных в принципе можно было не ожидать. Впрочем, ожидаемо. На их территории появились какие-то избалованные выскочки, одна из которых, к тому же, знатно потопталась на репутации обожаемого всеми Дилана. Хотя в данный момент чужое отношение меня волновало мало. Куда больше занимали мысли о репутации. «Вообще, обалдеть, конечно», — прервала молчание я. «За первое место в труднейшем соревновании дают всего 5 пунктов репутации, за второе и третье — по 3 пункта. Остальным из сотни не дают вообще ничего, в то время как за ругань снимают 10, за драку и вовсе, как мне сказали, 50». «Получается, ты пару раз ошибся, сорвался и ку-ку? Репутацию уже хрен восстановишь?» «И я хочу знать о репутации и ее начислении все», — хмуро произнесла Карла. «Все хотят», — заверила Иланна. «Еще не хватало оказаться отчисленной из-за какой-нибудь неочевидной глупости, а перед этим опозориться на виду у всей гимназии». «Да уж». Я снова вспомнила предупреждение Айландира об осторожности. Теперь я своими глазами увидела, насколько все серьезно. «Завтра надо с братом поговорить об этой репутации и все выяснить», — решила Иланна. «А лучше с Лансом», — предложила я. «Почему?» «Потому что в нашей академии он был в курсе всего. И уверена, здесь так же. Может, еще и советов надает полезных». «Поговорим со всеми», — утвердила Иланна. «Прямо за завтраком. Напишу, чтобы они в столовую пришли». «Вот и отлично», — кивнула я. За разговором мы добрались до общежития, забросили сумки в комнату, сняли жесткие пиджаки и направились в местную общественную уборную. До отбоя оставалось полчаса. Как и ожидалось, посетить перед сном популярное место решили не только мы. Все 15 кабинок оказались заняты. Пришлось ждать. И мы подождали. Еще подождали. И еще. Уже близилось время отбоя, а ни одна из кабинок и не думала освобождаться. «Эй!» — не выдержала, наконец, Карла. «Эй, вы там выходить думаете? Хоть кто-нибудь!» А в следующий момент мы дружно обалдели от спокойного, короткого и слегка высокомерного. «Нет!» «В каком смысле нет?» — растерянно переспросила Иланна. «В прямом смысле», — донеслось из другой кабинки. «Туалет занят. Весь. Для вас навсегда». «Из какого Даша?» — возмутилась Карла. «Вы совсем, что ли? Нам что прикажете делать?» «А что хотите? Вон на улицу сбегайте». Из третьей кабинки послышалось хихиканье. «Ага», — поддержали остальные захватчицы. «И как теперь быть? Взламывать двери и вытаскивать нахалок за волосы? Или терпеть до ночи, пока им не надоест издеваться?» Лично меня ни один из вариантов не устраивал. Мы неуверенно переглянулись. Однако за мгновение до того, как я окончательно решила пойти жаловаться к коменданту общежития, раздался шум открывающейся двери и знакомый голос. «Что тут происходит?» «Диане». Я быстро обернулась и, увидев тленницу, облегченно вздохнула, а затем мысленно, в который уже раз возрадовалась тому, что в гимназию попал Айландир. Ведь нетрудно было догадаться, почему та вообще здесь оказалась. Дианы попросили за мной присматривать. Впрочем, ответила я спокойно и никак не выдавая внутренних чувств. «Да вот, стоим, ждем. Очередь тут. Что-то на ужине, видимо, нехорошее было. У девушек случился массовый понос. Или запор. Уже четверть часа заседают. При проблемах со здоровьем в медкорпус обращаться надо, а не на толчках высиживать», — фыркнула та и, повысив голос, скомандовала. «Эй, кадетки, освобождаем помещение, иначе целителей прямо сюда сейчас вызову. И не приведи, Даш, они у вас запоров не обнаружат». Секунда, другая, и двери кабинок со щелчками начали открываться. Кадетки вышли, все 15. И я совершенно не удивилась, завидев среди них тех, кто особенно внимательно нас на построении и по дороге к общежитию разглядывал. Как я и предполагала, дружить с нами никто не собирался. Напротив, началась травля. «Спасибо, Диана», — поблагодарила я, когда мстительные активистки покинули туалет. «Обращайтесь», — хмыкнула та. «И, кстати, на территории общежития очень советую смотреть под ноги. Постоянно». «Скользящее заклинание?» Исчезая в первой кабинке, мрачно предположила Иланна. «Никаких заклинаний». Диане отрицательно качнула головой. «За это серьезный минус к репутации идет. А вот банально натереть полы до состояния катка вполне могут. К такому не придерешься. Старательность в уборке и все такое». «Стервы», — глухо прокомментировала занявшая соседнюю кабинку Карла. «И чего, спрашивается, взъелись? Завидуют они нам, что ли?» «Ну, меня они за Дилана не взлюбили. Это очевидно. А вот с чего вас зацепили, непонятно». Откликнулась я, также не приминув воспользоваться отвоеванными удобствами. «Жизнетворцы», — ответила Диана. «Их сейчас многие не любят. Думаю, понимаете, почему. К тому же здесь скучновато, если вы еще не заметили. А вы замечательный повод для развлечений». Лица у выходящих из кабинок девчонок изрядно помрачнели. Да и меня не особо обрадовало опять оказаться чьим-то развлечением. Как все-таки хорошо, что Диане отозвалась на просьбу Айландира помочь. Ведь запросто могла отказаться. С ее-то характером. На последней мысли я нахмурилась. А ведь и вправду. Девчонки тем временем простились с Дианой и направились к выходу из туалета. Как раз с протяжным гудком, возвестившим отбой. Я же задержалась, бросив «Идите, я догоню». Наградив меня недоуменным взглядом, девчонки вышли. Мы с Дианой остались одни. «Чего хотела?» Тленница вопросительно посмотрела на меня. Юлить смысла не было. Диана всегда отличалась прямолинейностью. Так что и я спросила прямо. «Хотела узнать, почему ты здесь? В смысле, почему согласилась помочь Айландиру?» Она поморщилась. «Глупый вопрос». «И все-таки. Тебе ведь в принципе не нравится брать на себя чужие проблемы. И Триона здесь нет. Уверена, ты могла отказаться». «Не могла», — с легкой досадой поправила та. «Айл в тебя влюбился, и это, к сожалению, остается только признать как свершившийся факт. С того момента он стал совершать много необдуманных и рискованных поступков. И я не имею права оставить его одного». «Это она-то. Расчетливая, эгоистичная стерва до мозга костей права не имеет? Но рабочая тройка магов не подразумевает такой преданности друг другу. Нет, тут что-то другое. Вот только что? С чего вдруг? И почему он тебе так доверяет? На лице Дианы проскользнуло раздражение. Она резко выдохнула, явно собираясь сказать что-то не сильно приятное, но вдруг слегка прищурилась и хохотнула. «Погоди, ты что, ревнуешь, что ли?» От неожиданности я едва не поперхнулась, а потом поняла, что со стороны так оно и выглядит. И что самое неприятное, пожалуй, отчасти Дианы, возможно, и права? «Вовсе нет!» Вспыхнув и отрицательно замотав головой, выпалила я. «Зря. Поспешностью я себя только выдала». Хохот усилился. «Нет, ну надо же!» Диана окончательно развеселилась. «Ты точно из какой-то дремучей задницы выбралась, раз предположила такое. Но все гораздо проще. Мы родственники, дурашка. Я его сестра двоюродная, мать Айландира, из клана Черных Глубин, родная сестра моей матери». «Ох!» Я почувствовала себя идиоткой, и щеки вспыхнули от смущения. «Я правда не знала, хотя, конечно, это очевидно, вы ведь даже чем-то похожи». Отсмеявшись, Диана махнула рукой, останавливая мое бормотание. «Проехали. Иди к своим уже, время отбоя, а находиться ночью где-либо, кроме своей палаты, вам крайне не рекомендуется». Я кивнула, и впрямь пора было возвращаться к девчонкам, да и разговор побыстрее свернуть хотелось. Поэтому еще раз поблагодарила Диане за помощь и поспешила удалиться. Правда, несмотря на спешку, совет тленницы помнила и внимательно смотрела под ноги. «Ну, о чем говорили?» Илана встретила меня с ожидаемым любопытством. «О подробностях моего похищения и том, что пепельники знают о радикалистах». Не моргнув глазом, озвучила я заготовленную ложь и принялась переодеваться. «Домены между собой не особо общаются, а я все-таки у тленников в долгу, да и тут они помогают. В общем, у нас договор делиться информацией». «Раскрываешь секреты своего домена чужакам?» Карла недоверчиво хмыкнула. «Не те, которые могут нанести нам вред, разумеется», — поправила я. «Лишь информацию, которая поможет найти общего врага. Врага, который хочет моей смерти. Из-за этих доменных расприй и политики меня уже несколько раз могли убить. А я жить хочу. И плевать, кто меня спасает. Я не принципиально». «Ну, если с этой стороны посмотреть, то да, пожалуй», — признала она. «Не выношу тленников, но тебе виднее. В конце концов, Айландир действительно тебя уже спасал», — согласилась с доводами и Иланна. «Ладно, дашь с ним. На сегодня новостей достаточно. Давайте спать, что ли? Вставать рано. Не хватало еще проспать утреннее построение и опозориться на всю Академию». «Что-то мне подсказывает, что проспать нам не дадут», — скривилась Карла и скользнула под одеяло. «Я тоже так думаю», — поддержала я, забираясь на свою кровать. «Посмотрим». Иланна щелкнула пальцами, и свет в комнате погас. Я закрыла глаза. Однако, несмотря на то, что и впрямь пора было спать, организм посчитал иначе. Взбудораженное сознание прокручивало события этого дня и особенно встречу с Айландиром. Его сильные руки, поцелуи, запах древесного парфюма. Как же хочется оказаться с ним рядом прямо сейчас. От досады, что это невозможно, я даже губу закусила. Ну почему в этой гимназии такая муштра? Были бы мы в академии, точно бы плюнула на все и пошла к нему. Впрочем, мне грех жаловаться, ведь главное, что Айл в принципе здесь, и мы можем видеться. Это уже гораздо больше того, на что я надеялась. Как только появится возможность, мы покинем гимназию вместе. Надо лишь немного подождать. А чтобы не тратить время зря, нужно продолжить обучение. Вот, например, расчеты по магометрии подтянуть и концентрацию получше. Мысли незаметно перетекли в более спокойное русло, и я все-таки погрузилась в сон. Правда, сон тоже оказался волнительным. С бьющимся сердцем я снова и словно в первый раз заходила в зазеркальный зал. И, как раньше, все мое внимание первым делом приковалось к хрустальному постаменту в центре с толстой книгой. Приблизившись, я подрагивающими от нетерпения руками ее открыла и начала перелистывать плотные страницы. На этот раз никто меня не торопил, так что я делала это неспешно, с волнением вглядываясь в портреты предков, пока, наконец, не дошла до страницы Ариетты. Читая ее послание, опять не могла сдержать слез. Но теперь скорби в них было меньше. Меня все сильнее охватывал гнев. Они убили меня. Убили! Ох, как прав был Александр! Никто из них не достоин ни капли жалости. И они ответят. Все. И за все. Внезапно душу что-то царапнуло. Опять я думаю об Александре? Да еще удивляюсь всему так, словно вижу все в первый раз. Неужели это не сон, а видение? Неужели... Чужая злость, неверие и шок оборвали мысль, захлестнув настолько ярко, что я на миг задохнулась, а затем осознала, что смотрю на последнюю страницу книги. На себя. Настоящую. Невозможно. Сипло выдыхаю и резко разворачиваюсь на каблуках. Охваченная яростью, буквально вылетаю из зала и кричу в лицо Александра. «Она была здесь! Ты обещал, что я стану единственной наследницей стужи! Но она была здесь раньше меня!» «Кто?» «Моя копия! Ева! Она есть в книге! И она титулована королевой!» Лицо Александра вытягивается. «Что? Королева? Но это невозможно! Ты уверена?» «Ее королевское величество — Ева Айриш Стужа. Так там сказано!» «Вот ведь лживая сука!» С губ Александра слетает ругань. «Еще и диадему надела!» «То есть диадема — это не просто памятная побрякушка, как ты говорил, а артефакт? И она дает право на титул?» В моем голосе звенит возмущение. «В каком-то смысле да», — неохотно цедит Александр. «Но титул — формальность. Мы и так тебя признали наследницей стужи. Запись в книге ничего не решает. А диадема была нужна для обеспечения связи с... В общем, артефакт необходим для победы над врагами. И вот об этом стоит переживать в первую очередь». «Чего тут переживать? Отбери у Евы диадему, и все». Все еще негодуя, бурчу я. «Если бы это было так просто, крошка». Александр с досадой морщится. «Диадема вернется в зал только после ее смерти. А Ева находится в военной гимназии под строжайшим присмотром. И забрать ее оттуда просто так не получится». «И что тогда делать?» «Пока не знаю, но мы что-нибудь придумаем. В конце концов, не вечно же она учиться будет». «А пока давай искать заклинание, как и планировали. Доступ в зал, к счастью, у тебя не закрыт. Сегодня в нашем распоряжении 3 часа, так что предлагаю для начала составить подробную опись всего, что в принципе есть внутри». «Хорошо». Я киваю и, полной решимости, разворачиваюсь к зазеркальному залу. «Сделать предстоит много».